Вечером ко мне приходит в гости Рене. «Алекс, как же я рад, что ты цел!» «Знаешь, я тоже рад. Добрался к вам, Ивар?» «Да, сейчас он под присмотром». «Не перегни палку, его так легко не удержишь». «Да мы не собираемся. А вот как ты хочешь его использовать?» «Почему сразу использовать? Может, я из милосердия?» Друзья смеются, словно услышали хорошую шутку. И я начинаю посвящать их в подробности своего плана. Рене слушает внимательно и вносит коррективы, справедливые, кстати говоря. Я до них не додумался. Хорошо, когда есть друзья. И еще лучше, когда друзья умные. Карли приходит ночью, скребется в дверь. И я открываю, думая, что пришел Томми. Но нет. «Алекс, прошу тебя». «Зря». Я и так не хлопнул бы ей дверью по носу, даже если это ловушка. «Входите, виконтесса, иначе будет скандал». «Не называй меня так». Я смотрю с удивлением и жалостью. Карли уже не выглядит той прежней счастливой девочкой. Глаза запали, губы обметала, руки стиснуты перед грудью. Нет, я не могу назвать ее счастливой и спокойной. Но что ей нужно от меня? Это выясняется сразу же. «Алекс... Я была такой дурой». «Да неужели? А почему была? Почему не осталась?» «Я думала, Дион меня любит». «Разве нет? Если он с ней непочтителен, я ему что-нибудь оторву, болезненно. Предупреждал ведь». «Он... Иногда он так смотрит на меня». «Только смотрит?» «Да, как хищник на кролика. И почти не замечает меня, я... Я словно одна, совсем одна». Я пожимаю плечами. «Может, это временное охлаждение? Бывает». «Он даже нашему ребенку не обрадовался. Словно это щенок какой-то». «Что тебе от меня нужно, Карли?» И она хватает меня за руку сильно. «Алекс, помоги мне». «Как? Заминка. Отправляйтесь к своему мужу, виконтесса. Вы сами его выбрали». «Я не знала. Алекс, ты ведь любишь меня». «Любил». «Нет, ты сейчас меня любишь, я вижу». «Плохо. Надо поработать над мимикой. Но, видимо, что-то Карли видит и сейчас, потому что пальцы сжимаются еще сильнее». «Любишь, я знаю». И голос доволенный. «Зачем тебе жениться на этой кукле?» «Ради наследника», спокойно объясняю я. «И хорошего приданного. Хотя бы второго». «Ты мог жениться на мне?» «Вы замужем, виконтесса». «Это поправимо». «И я думал, что я циничен. Кого же я любил? Если беременная женщина, глядя мне в глаза, предлагает убить отца ее ребенка и жениться на ней. Разумеется, ее первый ребенок будет признан наследником виконта, но второй точно будет мой, и третий, и вообще любовь и верность». «Наверное, я просто немею в ужасе. Кого я любил? Кого?» Карли принимает это за согласие и развивает тему. «Ну да, можно и отца виконта убить, а Лавиния? А что с ней? Уедет домой. Позор? Пфе, она же теварка. Какая ерунда!» Наконец я стряхиваю оцепенение, поднимаюсь, беру Карли за руку и вытаскиваю из комнаты. «Виконтесса, я больше не хочу вас видеть. Никогда!» Она пытается что-то еще сказать, но я захлопываю дверь и не реагирую на стук. А шуметь она не рискует, привлечет внимание. И как оправдаться перед мужем? Да, тут стоит пожалеть мужа. «Кого я любил? Боги, что бы я мог с собой сделать? Что я мог бы сделать с королевством?» «Карли, Карли...» Остаток ночи я провожу на балконе. Щеки горят, сердце колотится, к горлу подкатывает тошнота. «Моя любовь, моя боль, Карли... Больше никогда...» Все были заняты, они готовились к свадьбе. Я тоже был занят. Я удрал на 2 дня из столицы догонять риолонского посла. А то как же, когда привезли гроб с телом, дядюшка взбеленился. Послушно подставил уши под лапшу и объявил риолонцам войну. Посол выслушал его, попытался оправдаться. Получил прицельно ваза и успел увернуться. И удрал, и правильно сделал. В гневе Рудольф мог его и мечом навернуть. Я догоняю риолонских подрецов в 2 днях пути от столицы. Коня едва не загнал, но дело того стоило. Одни глаза риолонского посла, когда он меня увидел, окупают все мои страдания, в том числе и стертую оседло с задницу. Большие, круглые. Недолго думая, я кидаю поводья коня слуге и плюхаюсь у костра. «Я по делу. Или вы сначала на меня выплесните все то, что дядюшке не досталось?» Посол играет в окуня, открывает и закрывает глаза, хлопает жабрами. Я терпеливо жду, пока он пройдет тяжкий путь эволюции. Но, наконец, мужчина приходит в себя. «Не ожидал вас увидеть, принц Алекс». «Ну, вы и выходки дяди не ожидали». Замечаю я, светски улыбаясь и прицеливаясь к аппетитно пахнущей палочке шашлыка. Посол мрачнеет на глазах. «Вы правы. И сейчас я расскажу вам кое-что интересное. О том, кто убил моего двоюродного братца и зачем. А еще о моем браке». Разумеется, всей правды я не раскрываю. Объясняю просто, что письмо было адресовано принцу. К принцу оно и попало. Только не к тому. А там уж тиварцы воспользовались ситуацией. Есть ли у меня доказательства? Да, вот. Собственноручное признание убийцы. Да не того убогого, а настоящего, который готов точно показать, и где ждал, и как убивал, и даже кого хотел убить. Так что меня вовсе не устраивает воевать с Риолоном. Мы этой войны не выдержим. К тому же и Тивар ударит нам в спину. Кто бы не ударил? Посол слушает внимательно. «А чего вы хотите, ваше высочество? И что предлагаете?» «Мирный договор, однозначно. И часть Тивара». «То есть?» «Дядя все равно помчится воевать, а я постараюсь сделать так, чтобы тиварцы выставили и свои войска. Куда они денутся? И вот когда они нападут на вас, мы ударим им в тыл, а потом пойдем прямым маршем на Тивар». «Интересное предложение, ваше высочество». «Пока я не могу вам предоставить многого, но вы перескажете мои слова королю, ладно?» «Это я вам обещаю». «Отлично. Я вам еще напишу. Как-то можно будет переслать письмо?» Посол еще немного размышляет и сдает одного из своих шпионов. «Через лавку сладостей на улице Дроздов. Скажите кондитеру, такой рыжий и усатый, что дрозды сегодня особенно зеленые, и отдадите письмо. Он поймет». «Я киваю, скажу и перешлю. Не стоит недооценивать моих родственников. Если они смогут меня уничтожить, они это сделают. Значит, я должен нанести удар первым, и я его нанесу». «Не стоит недооценивать и посла. Риолон хочет стравить нас с Тиваром, Тивар нас с Риолоном. А я...» «А я бы с удовольствием полюбовался, как они рвут друг другу глотки, только вот вряд ли удастся. Но и свою землю я разорвать на части не дам. Не для того сердце Аритара признало меня королем». «Карли я приказываю к себе больше не пускать, никогда. Сыт по горло. Да, может, как меня упрекал Том, я и сам виноват. Бросил ее одну, не остерег, не предупредил. А может, и не виноват. Я же не буду рядом с ней всю жизнь. Я не смогу убрать с ее дороги все камни. Не смогу всегда вытирать ей нос, предостерегать и беречь. Я уехал ненадолго, а она уже поддалась на приворот. И, кстати, любой приворот работает только до любви. На чем всегда прокалываются маги и ведьмы? Да на ней, родимой. Если человек кого-то искренне любит, его не приворожить. Можно хоть упоить его зельями, хоть искупать в них. Все до первого взгляда. До первого воспоминания о любимом. «Так что же, больше любила, Карли? Меня? Мой титул? Блеск двора? Плевать, от меня она ничего не получит, даже приглашение на свадьбу. Хотя она там все равно появляется. Явно Абигель подсуропила. Но я стараюсь не смотреть на рыжие кудри. Я смотрю на невесту. Ах, хороша! Знаю, что вампирша, вижу ее истинный облик, и все же аж дыхание захватывает. Белая фата, кружевные цветы на золотых волосах, высокая грудь. И соблазн, такой дикий соблазн в каждом движении, что пробирало всех, даже святого холопа. Слишком уж подозрительно он мантию вперед оттягивал. И ведь знает об этом, сучка. Согласна ли ты, дочь света? Согласен ли ты, сын света? Особенно пикантно это звучит при венчании полудемона с полувампиршей. Потом было пиршество. Потом нас провожают в опочивальню и под похабные шуточки оставляют одних. Лавиния вопросительно смотрит на меня. И что теперь? Лично я собираюсь спать, ты как хочешь. А-а-а! Я пожимаю плечами, достаю из кармана фляжку с куриной кровью и выливаю часть на простыню. Вот так. Ты была честной девушкой. Но... Я уже не обращаю внимания на вампиршу, стягиваю с себя все, кроме нижнего белья, и заваливаюсь на простыни. Хорошо! Кажется, она что-то там шипит и ворчит, но я спокойно засыпаю. Не полезет, только не сегодня, когда дворец пирует, за дверями спальни куча людей, а на утро мы еще и простыню предъявить должны с кровавым пятном. Какие там покушения? Выспаться бы! Просыпаюсь я утром от аккуратного прикосновения к моей анатомии. Лавиния явно хочет заключения брака. Приходится оторвать от себя шаловливую ладошку и коротко объяснить. Клыки вырву. Вампирша зло шипит, но я не преклонен, аки праведник. Посидишь пока на голодном пайке, а там посмотрим. А как же дети? От тебя? Не поймите меня превратно. Я готов был иметь детей от Карли. Да и в принципе, женись я на обычной нормальной девушке, я бы не возражал. Но смешивать свою кровь с полувампиршей... Вампиры — это низшие демоны, золотари и мусорщики демонического мира. Дешевка, дрянь. А я — потомок Аргадона. Вы ж не будете скрещивать рысака и ишака, особенно для получения лошадки-кровопийцы. Оно мне надо. Ребенок, который будет пить кровь из подданных в буквальном смысле. И в переносном-то не стоит. Да даже не в этом дело. Я сейчас не могу иметь детей. Они ведь будут использоваться, чтобы меня шантажировать, подставлять. Или вообще? Нет, Алекса есть, его наследник и любящая мамочка. Ура! Так что увольте. Вот усядусь на трон, закреплюсь, обживусь, тогда и детей можно. От человека. Естественно. Лавиния выглядит воплощенной невинностью, только глаза зло горят. Или ты хочешь? Не хочу, но детей мы пока заводить не будем. Почему? Потому что слишком велико искушение и для тебя, и для твоих хозяев. Коротко ответил я. Лавиния надувает губки. Учти, если муж не обращает на жену внимания, то может и поискать его на стороне. На костре, например. Если твоя иллюзия спадет где-нибудь на балу, ты там и окажешься. А я буду в первых рядах горевать о своей загубленной душе. Ненавижу! Это сколько угодно. Тварь! Лавиния, выставив пальцы наподобие когтей, собирается вцепиться мне в лицо. Ну, а куда там? Я легко отбрасываю женщину на пол, а потом с кровати цепляю за волосы и приподнимаю к своему лицу. Запомни, тварь, оскаришь на меня зубы, получишь плетей. Посмеешь сказать хоть одно лишнее слово, получишь плетей. Не будешь меня слушаться, тоже получишь плетей. Серебряных. Более того, иногда ты просто так будешь получать плетей, чтобы не забывала, кто из нас маг, а кто нечисть. Ты что думаешь, я на твои прелести поведусь? Стук в дверь обрывает содержательный диалог. Пришли за простынёй, уроды. Наслаждаться семейным счастьем мне выпало ровно 3 дня. Потом дядюшка объявляет войну Риолону и вызывает меня к себе. «Алекс, раз уж ты не смог уберечь моего сына...» Я ожидаемо тяжко вздыхаю, не смог, потому как и не старался, но горюю. «Я доверяю тебе, армию, надеюсь, ты меня не подведешь». «Ага, сделаешь лавине ребенка и быстро сдохнешь. Не дождетесь. Но армию я принимаю». И ругаюсь в голос, аккуратно первом смотре, когда вижу дыры на сапогах солдат в строю. И это впереди. У стоящих сзади уже не дыры в сапогах, а скорее пара кожаных заплат на дырах. Генерал пытается мне что-то вякнуть на эту тему, мол, им не сапогами воевать. И ожидаемо попадает под раздачу. По моему приказу находят веревку, наклоняют березку, ну и понеслась душа к небу. В первый день были повешены 4 генерала и 15 полковников, во второй 16 интендантов. В третий я с удовольствием обнаруживаю на солдатах новые сапоги и понимаю, что урок пошел впрок. И задумываюсь, кого надо повесить из придворных. Выходило так, что почти всех. Абигель вопит. 2 из повешенных генералов приходились ей дальней роднёй, так что... Да как я мог? Как у меня совести так хватило? Почему я не посоветовался? И что это за конфискация имущества в армейскую казну? Почему не в государственную? Я отбиваюсь всеми конечностями. А как быть? Армии воевать, тяжко трудиться, работать. Они босиком должны в поход идти? Риолонцев шапками закидывать? Так давайте и шапки отберем. Пусть пайками швыряются. Благо армейский сухарь ни надкусить, ни разжевать нельзя. Аргументом послужил тот самый сухарь, подсунутый под нос дядюшке. Ей-ей, можно бы сказать, что у него токсикоз. Так быстро Рудольф освободился от обеда. А что тут такого страшного? Подумаешь, червячки беловатые ползают по горете. Опарыши называются. Солдаты это едят. А вашему величеству я даже понюхать не предлагаю. Оценил и заткнулся мгновенно, как выключили. То-то же. Я предлагаю показать сухарик тетушке. Но дядя не соглашается. Нельзя-с. Абигель беременна. Ага, аж 2 раза. На всякий случай я еще раз спрашиваю Лавинию. Но нет, вампирша точно знает, что Абигер не в тягости. Откуда? Ну, запах крови, вампиры могут почувствовать, как не маскируют духами. А женщины в определенные периоды доказывают, что не беременны. Отсюда простой вывод. Абигер действительно задумала подмену. Прикажут принести ей ребенка и скажут, что сама родила. Тут я ничего не могу сделать. Но и время ей давать я не собираюсь. «Вернись с победой, Алекс! Я верю в тебя!» «Ура! Александру Родинору!» Крики, цветы, песни рогов и труп. Войско выступило в поход к границам Риолона. Туда же двигались сетеварцы. А мне предстоит. Мне предстоит пройти по самому краю. Дядя уже отправил письмо королю Риолона. Ответа пока не получили, но в результате я не сомневался. Его письмо было ультиматумом войны, полным гневных упреков и обвинений. Рудольф даже не усомнился в словах тиварцев. Хотя в этом был виноват и я. С другой стороны, что я мог сделать? Убеждать его в своей правоте? Чтобы и меня подставили? Томми рвется со мной, и в этот раз я соглашаюсь. Кто-то должен прикрывать мне спину. Рене же приходится оставить дома на хозяйстве с большой просьбой приглядеть за Лавинией. Я более чем уверен, что вампирша, оставшись без хозяйской плетки, обязательно куда-то влезет. Просто зачем мне выяснять подробности самостоятельно? Спрошу потом Рене. Да и за Абигель приглядывать было необходимо. Я в придворной жизни разбираюсь со скрипом. Томми вообще... Вообще в ней не ориентируется. Рене же, будучи сыном дома маринаров, да еще и живя в опале, чувствует себя в интригах, как рыба в воде. Иначе было просто не выжить. И у меня все чаще появляется мысль, что лучшего канцлера мне просто не найти. Да, со временем, сейчас Рене еще молод. Но и я не стар, так что справимся. Войско идет по дорогам страны, сменяются села, города. Я упорно коплю силы, заряжаю амулеты, накопители, повторяю чары. Что-то подсказывает мне, что на этой войне без некромантии не обойдется. Место встречи было назначено очень удачно. Неподалеку от схода трех границ, уже на территории Реалона. Неподалеку от деревеньки Грибовки. Кто будет там первым? Не я, это точно. Сначала на территорию Реалона вторгнется Микаэль. И я узнаю об этом. Откуда? Где есть жизнь, есть и смерть. Я некромант. И призраки шепчут мне, ветер приносит их голоса, и мертвые говорят, что армия Тивара вышла и медленно идет по направлению к месту встречи. Я тоже не тороплюсь, и армия прославляет меня. Я стараюсь, чтобы у солдат было все необходимое. Не позволяю грабить крестьян и насиловать крестьянок. Стараюсь сдерживать аристократов, которых дядя навязал мне в сопровождение. Также я не останавливаюсь на ночлег в деревнях и замках, хотя их хозяева и приглашают, но мне это не нужно. А после того, как граф Шартрез, который решил нарушить мой приказ, повисает в петле, меня начинают бояться. Это доходчиво объясняет аристократам, что война все спишет. Кто там будет разбираться, в какой момент почил этот конкретный граф? Нечего было останавливаться на ночлег в замке, а там насиловать дочку хозяина. Пусть хозяин и простой нищий барончик. Пусть граф и младший брат королевы. Мне все равно, есть закон, и во имя его... Только вот почему в обращенных на меня взглядах так часто появляется страх?